Не знаю. Возможно, он ранен не так серьезно, как мне подумалось. Где он был? Вот здесь. Я указал на то место. Мэтьюс присел на корточки, оглядел песок и поднялся. Шесть человек были уже меньше, чем в 20 футах от трупа, и пялили на него глаза. «Подери!» — рявкнул Мэтьюс. Все чуть попятились, продолжая глазеть. Мэтьюс сердито бросился к трупу, рывком растянул мое скомканное полотенце и с неожиданной деликатностью прикрыл изуродованную голову Стеллы. Я посмотрел на песок. Он был сухой и горячий, и на нем не оставалось следов. Босая ли, обутая ли нога ступала на него. Песчинки тут же смыкались, снова не позволяя увидеть отпечатка. Я пошарил глазами по воде, ища торчащую над ее поверхностью голову, кинул взглядом берег, простиравшийся далеко на север и до мыса на юг. Все это огромное пространство было пустынно. Лишь крачки с громкими криками ныряли в море. «Где она стояла?» — спросил Мэтьюс. «Я стал на то место, где стояла Линда». Теперь, когда лицо Стеллы было закрыто полотенцем, я мог глядеть на нее. Это было темно-коричневое полотенце. Я вспомнил, что Линда купила набор таких полотенец на дешевой распродаже. Я увидел маленький белый ромбовидный шрам под коленом у Стеллы. Мертвое тело хранило полученные при жизни отметины. Я с усилием, где и когда Стелла получила эту ранку. Мэтьюс присел на корточки, разглядывая гильзу от патрона. Затем вздохнул, поднялся и снова сплюнул. «Пойду взгляну в коттедже», — сказал я. «Мы пойдем вместе». Теперь на берегу было уже 8 человек. Я не заметил, как подошли последние 2. Мэтьюс шагнул к ним и сказал: «Эй, Флетч!» Толстяк в поношенных брюках цвета хаки кивнул: «Приглядите за ними. Не позволяйте им топтаться здесь». Мы пошли к коттеджам. Подъехала еще одна машина. Приехавшие вышли, посмотрели на нас и заторопились к берегу. Мы заглянули сначала в наш коттедж. Он был пуст. Мы снова вышли и посмотрели на пристань. «И сколько же берет дулей за месяц в это время года?» — спросил Мэтьюс. «По 150 за коттедж». «Хм. Долго вы дружили с этими Джеффрисами?» «Около года». «И вместе приехали сюда?» «Мы с женой приехали на машине. Джеффрисы прилетели самолетом на 2 дня позднее нас». «Чье это ружье?» «Джеффриса». «Он привез его с собой на самолете?» «Нет, их багаж был в машине. Это вообще его машина. Он должен был везти ее на обратном пути, а мы собирались лететь. Мы должны были вылететь в эту субботу». «Похоже, все ваши планы нарушились». «Да», — сказал я, — «похоже на то». «Не знаете, с чего это она в них стреляла?» «Понятия не имею. По-моему, она заболела». «Что с ней уже такое, бывало?» «Нет, никогда. Но, наверное, при каких-то обстоятельствах это может случиться с каждым». «Вернемся-ка лучше назад, пока кому-нибудь не вздумалось заглянуть». Я насчитал на берегу 15 человек. 2 маленьких мальчиков, утратив интерес к происходящему, рылись в песке. Мэтьюс отогнал зевак и, присев на корточки неподалеку от трупа, стал рассеянно подбрасывать и ловить ракушку. «Я пройдусь по берегу, погляжу», — сказал я. «Вы останетесь здесь. Сейчас подъедет шериф». Шериф Вернон был болезненного вида человеком. Он страдал одышкой и имел нездоровый цвет лица. За ним следовали четверо, двое из них в форме дорожного патруля.